«Да, лично я читал с интересом. Там, конечно, много цифр, статистики, этнографических данных, и литературы как таковой особо не пахнет. Но зато очень сильно ощущается Чехов как ученый. Несмотря на сухость языка, отлично видно, ради чего он все это писал. Между чисел и дат всплывают портреты живых людей, тонко выписанные характеры. Вообще, поразительно ярко отражена атмосфера тамошней жизни. Для документалистики, описывающей только реальные факты, это очень интересный текст. Местами просто шедевральный. Да что говорить, одни гелики чего стоят?» «Гелики», — повторила Фукаэри. «Гелики — коренные жители Сахалина, обитавшие на острове за много веков до русской колонизации». «Гелики. Самоназвание Нивхи. Прямые потомки древнейшего населения Сахалина и низовьев Амура. Существует точка зрения, что предки современных нивхов, северо-восточных палеоазиатов, эскимосов и индейцев – звенья одной этнической цепи, охватывавшей в далеком прошлом северо-западные берега Тихого океана, относятся к палеоазиатскому типу монголоидной расы. На 2009 год, время написания этой книги, носителей нивхского языка оставалось около 20 человек». Жили в основном на юге острова, пока с Хоккайдо не нагрянули айны, и гелякам пришлось переселиться на Северный Сахалин. «Айны. Самоназвание айну. Почти вымерший ныне народ, аборигены японских островов Курил и Сахалина. Сегодня остались только на острове Хоккайдо. Предположительное происхождение – индейско-полинезийское. Религия – шаманизм». В свою очередь, айнов с Хоккайдо вытеснили на север японцы. Когда же остров стали активно осваивать русские, число геликов начало стремительно сокращаться. И Чехов решил собрать и сохранить как можно больше информации о культуре и быте вымирающего племени. Тенго раскрыл книгу на заложенной странице и принялся читать вслух, местами для доходчивости пропуская абзац другой. «У гелика крепкое коренастое сложение. Он среднего, даже малого роста. Высокий рост стеснял бы его в тайге. Кости у него толстые и отличаются сильным развитием всех отростков, гребней и бугорков, к которым прикрепляются мышцы. А это заставляет предполагать крепкие, сильные мышцы и постоянную напряженную борьбу с природой. Тело у него худощаво, жилисто, без жировой подкладки. Полные тучные геляки не встречаются. Очевидно, весь жир расходуется на тепло, которого так много должно вырабатывать в себе тело сахалинца, чтобы возмещать потери, вызываемые низкой температурой и чрезмерной влажностью воздуха. Понятно, почему геляк потребляет в пищу так много жиров. Он ест жирную тюленину, лососей, осетровый и китовый жир, мясо с кровью, все это в большом количестве, в сыром, сухом и часто мерзлом виде, и от того, что он ест грубую пищу, места прикрепления жевательных мышц у него необыкновенно развиты, и все зубы сильно пообтерлись. Пища исключительно животная, и редко, лишь когда случается обедать дома или на пирушке, к мясу и рыбе прибавляются маньчжурский чеснок или ягоды. По свидетельству Невельского, геляки считают большим грехом земледелия. Кто начнет рыть землю или посадит что-нибудь, тот непременно умрет. Но хлеб, с которым их познакомили русские, едят они с удовольствием, как лакомство. И теперь не редкость встретить в Александровске или в Рыковском геляка, несущего под мышкой ковригу хлеба. Информацию о геликах Чехов почерпнул из трехтомника русского зоолога, геолога и этнолога Леопольда Ивановича фон Шренка об инородцах Амурского края. Тенго остановился и перевел дыхание. По каменному лицу Фукаэри было сложно понять, интересно ей или нет. «Ну как?» — спросил он. «Дальше читать? Или лучше что-нибудь другое?» «Хочу еще про геликов». «Ну тогда слушай дальше». «Ничего, если лягу». «Давай, конечно», — согласился Тенго. Они прошли в спальню. Фукаэри забралась под одеяло, а Тенго сел на стул у кровати и стал читать дальше. Геляки никогда не умываются, так что даже этнографы затрудняются назвать настоящий цвет их лица. Белья не моют, а меховая одежда и их обувь имеют такой вид, точно они содраны только что с дохлой собаки. Сами геляки издают тяжелый, терпкий запах, а близость их жилищ узнается по противному, иногда едва выносимому запаху вяленой рыбы и гниющих рыбных отбросов. Около каждой юрты обыкновенно стоит сушильня, наполненная доверху распластанной рыбой, которая издали, особенно когда она освещена солнцем, бывает похожа на коралловые нити. Около этих сушилин Крузенштерн видел множество мелких червей, которые на дюйм покрывали землю. Крузенштерн. Кажется, это какой-то русский первопроходец. Чтобы создать эту книгу, Чехов, насколько мог, прочитал все, что до него написали о Сахалине другие люди. Читай дальше. Зимою юрта бывает полна едкого дыма, идущего из очага. И к тому же еще гелики, их жены, даже дети, курят табак. О болезненности и смертности геликов ничего не известно. Но надо думать, что эта нездоровая гигиеническая обстановка не остается без дурного влияния на их здоровье. Быть может, ей они обязаны своим малым ростом, одутловатостью лица, некоторую вялостью и ленью своих движений. Быть может, ей отчасти следует приписать и то обстоятельство, что гелики всегда проявляли слабую стойкость перед эпидемиями. «Бедные гелики», — пробормотала Фукаэри. О характере геликов авторы толкуют различным, но все сходятся в одном, что это народ не воинственный, не любящий ссоры драк и мирно уживающийся со своими соседями.